эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! В этот день по народному календарю отмечается праздник, который называется «Береза сок». Ну, соответственно, названию собирают и почитают березовый сок. В народе верят, что в этот день он обладает волшебными свойствами, целительской силой, готовят лекарства от различных болезней. Для этого в отвары добавляют именно березовый сок. Людям рекомендуется сегодня как можно больше времени провести на свежем воздухе, на солнце. И не беда, если будет ветер, потому что считается, что в эту пору ветер способен излечивать и укреплять организм. В Москве сегодня была чудесная погода. А мы рекомендуем этот вечер провести с нами. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И я рада приветствовать в нашем эфире врача-терапевта, гомеопата, психотерапевта, писателя, автора нескольких открытий в сфере медицинской психологии Валерия Синельникова с темой «Род в жизни человека». Здравия, Валерий! Доброго здравия, Елена, и доброго здравия всем нашим слушателям. Да, и рада, Валерий, приветствовать вас сегодня, потому что много лет назад мы эту тему уже подняли, и сегодня, возможно, кому-то напомним тему о том, что мы разбирали много лет назад, по-моему, 2017 год, а, возможно, и откроем что-то новое для наших слушателей и зрителей. И микрофон передаю вам. Да, благодарю. Сегодня такая тема очень и интересная, и актуальная, и она всегда была и останется актуальной для каждого человека. Ну, я хотел бы начать свое выступление с прекрасных стихов Александра Сергеевича Пушкина. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Каждый из нас наделен уникальной силой, силой своего рода. И очень важно осознать, пробудить эту силу и использовать ее во благо себе и всему окружающему миру. И вот сегодня как раз речь пойдет о том, как это сделать и в чем же особенность этой силы, особой силы, которая называется сила рода. И когда я говорю об этом, мне сразу приходит образ смартфона. Вот, и в смартфоне есть множество разных приложений, да, они у нас там установлены. И мы не всегда пользуемся всеми приложениями. Какими-то, да, пользуемся, какими-то нет. Почему мне пришел этот образ? Потому что, когда человек рождается, в нем, как, ну, скажем, по умолчанию, да, стоят определенные приложения, так образно. И вот есть такое приложение, которое называется «Сила рода». Но есть люди, которые используют это приложение и довольно-таки успешно. Я потом приведу примеры, как это можно делать. А есть люди, у которых это приложение есть, оно как бы установлено, но они им не пользуются. И тем самым, ну, скажем, не используют эту такую мощную силу, силу своего рода. Наш род – это, ну, скажем, с одной стороны, это источник силы, дающий нам жизнь, а с другой стороны, это наша судьба. То есть это наш путь и даже, я бы сказал, наша миссия или предназначение в этом мире. И, ну, есть такие люди, которые не используют в полной мере это, как бы нашу силу, заложенную от Творца. Почему? Потому что, ну, бывает не совсем легкая судьба и не совсем простая судьба. И мы тоже об этом поговорим. И поэтому есть наш путь, ну вот индивидуально каждого человека, а есть путь рода. То есть путь

И вот все это формирует постепенно культуру, ну, традиции рода конкретного и в целом культуру народа, потому что одно влияет на другое. И объединяет представителей родственных родов. Вот. И поэтому современным молодым людям, конечно, очень важно знакомиться с традицией, да, и культурой своего рода, своего народа, и поддерживать эту культуру и традицию. Вот, чтобы, знаете, есть такое, некоторым молодым людям стыдно почему-то там проводить там народные традиции, допустим, свадьбу. Говорит, не, мы по-европейски, мы там вот платье наденем, значит, распишемся, там голубей выпустим и все. Вот. И мы у себя в центре когда-то проводили именно такие родовые свадебные обряды, и потом люди, когда они проходили и прочувствовали это все на себе, вот они говорят, слушайте, ну это просто такой опыт, который, ну, как бы трудно даже описать словами. То есть он поднимает такие энергии внутренние, именно родовые энергии. Вот. И после этого они уже говорят, да, мы своих детей хотели бы, ну, точно так же поженить или выдать замуж вот именно в культуре нашей традиции, потому что там каждое действие несет в себе очень глубокий, такой богатый смысл. Вот. И на самом деле вот такое приобщение к культуре рода, оно как раз помогает ответить на главные вопросы жизни. Что это за вопросы? Это кто я? Для чего я пришел в этот мир? Куда я иду? Да, вот это три главные вопроса жизни. И вот на это человек, конечно, должен, ну, в первую очередь, должен получить ответы на эти вопросы. И как раз вот поиск ответов на эти вопросы, они помогают лучше понять себя, понять своих предков, понять, почему они вели себя именно таким образом, да, а не другим. Может быть, нам хотелось бы так, а вот они себя вели по-другому. Вот, и нам нужно это понять и принять. И еще такой важный момент про родовые программы. Хочу сказать, что родовые программы, да, или родовая карма, потому что родовая карма состоит из этих родовых программ, она связана с индивидуальной нашей кармой, да, с индивидуальной судьбой. И поэтому вот как бы наша карма, если так можно выразиться, индивидуальная, подбирает себе именно тот род, в котором вот эта карма отразится наиболее полно. Поэтому то, что я говорил вначале, вот тот род, в котором я воплотился, это самый лучший для меня род. Самый лучший. Именно поэтому я и воплотился именно в этом роду, а не в другом. Вот. И на нас, конечно, влияет карма рода. Мы влияем, формируем постепенно в процессе нашей жизнедеятельности. На нас также влияет карма народа, да, карма страны, да, карма человечества, да, в целом. То есть у нас такая вот постоянно существует взаимосвязь, такая взаимозависимость со своим родом, с народом, да и вообще со всем человечеством. То есть мы все и взаимозависимы, и все влияем друг на друга. Соответственно, ну вот если мы так представим, да, в целом вот эту систему родовую, то получается так. Ну, можно семейную, родовую. Ну, для простоты можно семейную систему представить как часть родовой. То есть когда какой-то один член семьи меняется, да, в этой системе, то, соответственно, это распространяется на всех членов вот этой семейной системы. И это, ну, как бы верно как и в пользу деградации, да, так и в пользу развития. То есть когда человек, ну, скажем, начинает задумываться о смысле жизни, начинает работать над собой, да, избавляется от разрушительных привычек, занимается саморазвитием, самопознанием, открывает свое сердце, да, для безусловной любви, тогда это позитивно влияет на всех членов рода, абсолютно на всех, и вообще на весь род в целом. И наоборот, когда человек, ну, скажем, начинает там спиваться, да, приступает закон, да, совершает преступление, совершает там другие такие неправедные поступки, действия, вот это тоже негативно влияет на всех членов рода. И есть, ну вот мы на семинаре, например, осуществляем вот трансформацию таких разрушительных родовых программ, которые человек несет в себе, то есть с которыми он уже приходит, ну, в этот мир и рождается именно в этом роду. И очень важно, вот эти все негативные родовые программы, очень важно их трансформировать. И, кстати, об этом я вот подробно писал в книге, которая так и называется, да, «Исцеление рода». Она вот недавно вышла, и в этой книге как раз, ну, тоже мы об этом рассказываем, то есть как менять эти родовые программы, как исследовать свой род, исследовать все связи в своем роду, особенности развития своего рода, как, скажем, изучать, да, свой род с помощью генограмм, как создавать родовую книгу. Да, вот я, например, несколько лет назад, уже около 10 лет назад мы с отцом писали родовую книгу. Вот, и сам процесс написания родовой книги, ну, скажем, поднял очень многое вот из глубин, да, бессознательного, вот этой памяти родовой, как у отца, так и у меня. Вот, и мы, ну, я, по крайней мере, тогда пошел на такой, на следующий шаг, о котором я хотел рассказать. То есть очень важный шаг в гармонизации отношений в роду – это гармонизация отношений с родителями. И я тогда именно такой, у меня с отцом были хорошие отношения. Ну, я так думал, что хорошие. Вот. Но на самом деле были хорошие. У меня отец очень хороший человек, ну и мама тоже. Просто мама раньше ушла из жизни. Но он был такой очень скромный, там мало выражал свои чувства. И у меня, я потом понял, когда я вот с этим совсем работал, с родовой книгой, с родовыми программами, я понял, что у меня, оказывается, есть обида на отца. То есть я чувствовал, что там в детстве, что меня, недолюбили. Вот. И когда я это выяснил, я помню, пришел к отцу, встал на колени, поблагодарил его, попросил прощения за свои обиды. Вот. Поблагодарил его, высказал ему слух, что я понимаю, что тебе трудно было это выражать свои чувства. Вот я сейчас хочу выразить, потому что мне тоже было трудно выражать чувства, не только родителям. И я вот стал выражать ему чувства, мы там с ним сплакнули. Вот, и после этого, как интересно, вот род откликнулся на мое вот это действие. В этот же день вечером старший сын позвонил мне и признался мне в любви. Вот. Причем он так говорит: пап, не знаю, что мне сегодня вот захотелось вот тебе позвонить и сказать, что я тебя люблю, что ты самый лучший папа для меня, самый дорогой человек. А на следующий день уже младший сын то же самое признался мне в любви. Причем они не знали, что я признался в любви своему отцу. То есть как вот это все включается, да, вот эти энергии. То есть если в тебе происходят определенные изменения, то эти изменения произойдут и со всем родом фактически. И вот как бы жизнь показала мне, что да, вот оно как работает, пожалуйста. Вот, хотя я считал, что да, все нормально, что там, у меня все хорошо. Вот. А оказалось, что может быть еще лучше. Оказалось, что душа может раскрыться еще больше. Вот. И что интересно, еще такой момент, что у папы до этого обнаружили опухоль легкого. Вот. И когда вот после вот этих действий, когда я стал уже открыто выражать свои чувства, и после этого и отец стал мне открыто выражать свои чувства. Когда сделали контрольный снимок, там, через полгода или через год, у него легкие были чистые. Вот. То есть я просто знаю, что такое психосоматика. Вот. Не понаслышке, да, этим занимаюсь много лет. Вот, я понимаю, что то, что мы сделали с моим отцом, это фактически исцелило его. То есть вот так вот, да, любовь, да, и сила рода, вот так она исцеляет, то есть обладает такой большой силой исцеления. Поэтому очень важно не только принять рождение, да, вот в своем роду и принять свою судьбу, но это также гармонизация отношений со своими родителями. То есть родители – это люди, через которых мы получили физическое тело. Да, мама нам подарила физическое тело, отец подарил дух. Да, мама подарила физическое тело, без которого этот дух жить не может. по сути, да, и поэтому мы должны уважать и почитать и маму, и папу, да, и отца, и мать. И родители, ну, ребенок, он же как родители воспринимает в детстве, он как богов их воспринимает, по сути. Почему? Потому что они его кормят, они его одевают, они его на руках носят, вот, заботятся о нем. Но даже если они этого не делали, это значит, судьба тяжелая, то есть карма тяжелая этого человека, который пришел в такой род, где его, ну, скажем, родители, ну, обижали, там, оскорбляли, били и так далее. Это значит тяжелая судьба. А за это ответственен только тот человек, который получил такую судьбу. То есть тут нельзя обвинять родителей в этом ни в коем случае. Потому что если, когда мы разбираем вот такие отношения, оказывается, что у родителей было то же самое. То есть их тоже не принимали, их тоже там ненавидели там, и так далее. Они были там помехой и так далее. И по сути, вот как раз, когда человек открывает свое сердце, да, своим родителям, он начинает трансформировать вот эти негативные родовые программы, с которыми он пришел, и он тем самым исцеляет свой род, весь свой род исцеляет. И я был неоднократно свидетелем того, как не только жизнь вот того человека, который совершает такое открытие своего сердца своему роду, своим родителям, но как дети его исцеляются, да, то есть потомки, и родители исцеляются. То есть идет вот эта энергия исцеления рода, распространяется на весь род. И это всего лишь, ну, скажем, такое действие, как такой первый, ну, или второй уже шаг, да, как гармонизация отношений с родителями. То есть принятие своих родителей, благодарность своим родителям, раскаяние, да, или покаяние в отношении своих родителей. То есть, ну, если у вас были, они наверняка были, какие-то там обиды, негативные мысли, неприязнь где-то в чем-то, по отношению к родителям, претензии, это тоже, кстати, мощно в негативную сторону работает, претензии. Вот, вот это все нужно, от этого всего нужно избавиться. И это откроет доступ ко всем силам рода, причем к огромной, мощной силе рода. И это, ну, я знаю, о чем я говорю, уже много лет этим занимаюсь, это подтверждается всегда практикой. То есть идет улучшение судьбы у человека, это 100%, улучшается его здоровье, вот, и не только у него, у его детей, потомков, намного-намного поколений вперед. Вот. И вот в книге, вот на семинаре мы делаем такой в конце очистительный обряд для всего рода, там, на 7 поколений, вот, который тоже вот способствует вот такой гармонизации всего рода, исцелению всего рода. Вот, ну, то, что я хотел сегодня рассказать. Я думаю, что, может быть, вот, Елена, у вас будут вопросы, у наших слушателей, я с радостью на них отвечу. Да, Валерий, слушаю я и понимаю, что действительно, как говорится, приходим мы в этот мир трудиться, трудиться, еще раз трудиться в любом случае, и в личных программах, и в родовых программах. Я вот слушаю, вот эти вот праздничные дни я как раз провела на родине моего папы, да, где у меня много родственников, оказывается, еще новых открыла родственников. И вот я вот была там на праздновании, на параде, на шествии бессмертного полка. И затем вот слушаю концерт, выступление, участники выступают. А вот у меня возникает такая мысль, что думаю, а ведь все это не зря, что все наши поколения, наши предки, вот они в каждой капельке нашей крови. И у меня родился такой образ, что они нашими же глазами смотрят на нас сейчас, как мы живем, что мы делаем здесь. И это было вот настолько мощно, вот точно так же мощно, вот как сейчас практику, когда проводили. Я вот почувствовала лично где-то вот себя вот действительно как будто стволом этого вот дерева. И вот крона эта, и корни, которые через меня проходят. Это удивительно. Удивительно. Не все это, может быть, понимают. И вопрос у меня вот такой вот. Было сказано о родовых программах и моменте рождения, что рождаемся мы в этом роду, а вот вопрос такой, а время зачатия играет какую-то роль в родовых программах? Ну да, конечно, время зачатия играет роль. Почему? Потому что именно в момент зачатия душа входит, она, в принципе, входит даже еще перед зачатием, да, в конкретный, ну, скажем так, сперматозоид, да, но именно во время зачатия происходит вот соединение, да, души с материей, вот, и духа с материей. Поэтому, конечно, играет роль, играет и состояние, и настроение, и физическое самочувствие. Ну, на самом деле, все важно в этот момент. Вот поэтому, конечно, должны быть светлые, прекрасные помыслы, да, светлые чувства, любовь, да, доверие друг другу. Вот, вот это все, конечно, очень благоприятно скажется именно в будущем на той душе, которая уже воплотится. Еще вопрос вот такой, свадьба. Я знаю такой случай, что во время свадьбы невесте пришла такая мысль, которая вот на это все смотрела, выходила замуж по любви, очень хотела выйти замуж за этого человека. И вот когда смотрела она и происходило вот это действие, и вдруг ей пришла такая мысль в голову, что а скоро это кончится. Откуда она пришла, эта мысль, неизвестно было. Но дело в том, что через буквально там 5 лет этот союз, ну, даже не союзом не назовешь, наверное, скорее всего, брак так он произошел, да, он распался на самом деле. И ребенок, который родился там, ну, конечно, это были последствия, когда тоже у ребенка, соответственно, родились через это обиды на родителей. И вот такая вот цепочка образовалась. Вот это вот что за программа? Это был знак такой, что неверно выбран род для продления? Или все-таки это действительно какой-то кармический путь был, который необходимо нужно было пройти? Ну да, конечно, это кармический был такой вариант. Ну, в принципе, все есть карма, да? Но в данной ситуации как бы законом кармы можно это объяснить. То есть она как бы подсознательно, она это уже чувствовала, она это, ну, услышала даже внутри себя. Вот. Но она же это сделала, то есть она же в этот момент не сказала, что все, стоп, вот, не выходим замуж. Да? Нет, она же не сказала этого. То есть она пошла на это, то есть, хотя подсказку получила. Это значит, что нужно было пройти. Это значит, что именно душа, вот эта душа их ребенка должна была воплотиться и выполнить свою какую-то уже миссию в этом мире. Вот. То есть даже ради этой души нужно было создать вот этот союз или, как вы сказали, брак. Вот. И ну, в любых отношениях мы же проходим свои кармические определенные уроки, да, разрешаем свои задачи в любых отношениях, вот, какие бы они ни были. И поэтому нужно ценить любые отношения, быть благодарным за любые отношения. Вот. И тогда мы, чем более мы будем благодарны, тем легче мы пройдем вот эти уроки жизни. Еще вот в момент вспоминания, когда вот вы рассказывали сейчас про обряд венчания, когда люди вспомнили, и вот эта родовая память, она пробудилась, я могу сказать на своем опыте, что даже вот элементарная вещь, когда ты надеваешь, когда я первый раз надела на себя длинную юбку, спустя там, никогда этого не делала, а тут я пошла в длинной юбке, и у меня всколыхнулась такая память, и это было настолько мощно, что я даже вспомнила, как завязывать платки можно. Вот откуда я понимала, что берешь вот этот палантин, платок, и начинаешь его завязывать. И завязываешь его таким образом, что никогда этого не делала. И вот какие-то элементарные вещи в приготовлении еды действительно и понимаешь, а откуда это? И приходит воспоминание, понимание, что в каждой твоей капельке есть капля предыдущих поколений рода, и в каждой капле крови заключен вот этот опыт колоссальный, который действительно может в любой момент пробудиться, и ты возьмешь из этого как раз то, что нужно именно тебе. И вот то, что касается птицы, когда ты идешь первым в своем роду, понимание того, что ты идешь первым. Я тоже это прочувствовала на себе и поняла, насколько много ты действительно можешь сделать для своего рода. Что какое-то движение, когда ты меняешь, и происходит изменение во всем роду. Только не все почему-то, особенно молодые, не все это готовы принимать. Вот это что опять? Это не созрели еще, не дошли до этого. Это придет с опытом, с возрастом или, возможно, то, что не примут. Ну, это, Елена, это такой конфликт между поколениями, он всегда был, есть и будет. Да? Конфликт отцов и детей, так называемый. Вот он всегда был, есть и будет. Почему? Это связано, опять же, с определенными законами развития рода. Что символизирует собой старшие в роду? Они символизируют что? Стабильность, да? Устойчивость, да? Какие-то накопленные уже знания. А, ну, скажем, молодые, да, это развитие. Это развитие. То есть им нужно двигаться вперед, им нужно, как говорится, покорять мир, да, открывать там новые земли. То есть что-то, ну, скажем, совершать такое, да. Ну, возьмем очень такой яркий пример. Да, вот в семье рыбака родился мальчик. Прадед ловил рыбу, дед, отец, и все ждут, что мальчик тоже продолжит общее дело. А он хочет быть ученым. Это пример Михаила Ломоносова, да, известный. Вот. И он говорит, да, своему отцу, что нет, батя, я все, я пошел. И он пешком пошел, да, тогда в Санкт-Петербург пешком. И, скажем, если бы он остался бы ловить рыбу, то, наверное, мир бы не узнал, да, Михаила Ломоносова. Вот. И да, был этот конфликт, безусловно, он был. Он был, это такова жизнь, да? Вот. Но он должен был быть, этот конфликт, на тот момент. Вот. И вот это непонимание, как говорится, отцов и детей, родителей и детей, оно всегда было, есть и будет. Чем более гармоничные отношения, да, тем меньше будет этих конфликтов, очевидно. Ну, то есть конфликт между поколениями, он может разрешаться со знаком плюс или со знаком минус. Да? Если со знаком плюс, то система, как бы родовая система, выходит на новый уровень развития. А если со знаком минус, то ситуация как бы будет в роду повторяться снова и снова, из поколения в поколение, пока какой-то потомок, вот родится какой-то потомок, который потом возьмет и разрешит данный семейный конфликт, родовой конфликт, уже со знаком плюс. То есть это всегда будет так. Вот поэтому не надо бояться этого непонимания, надо к этому как бы спокойно относиться и понимать на самом деле, что мы, я всегда говорю так, мы детей рожаем не для себя. Вот. Мы детей рожаем для блага этого мира. Или как для Бога, да? Для блага этого мира. А значит, мы их должны с легкостью, с радостью отпускать. Вот. Отпускать в большую жизнь. Вот. Хорошо, ну, будут они поддерживать с нами отношения? Замечательно. И будут поддерживать в том случае, если мы будем дарить им любовь. И они на эту любовь будут притягиваться, потому что сила безусловной любви, божественной любви, как раз это и есть сила всемирного тяготения, да? Вот, сила притяжения. И тогда они будут притягиваться, они будут возвращаться к нам вновь и вновь. Вот. И мы будем как? Мы будем понимать, что с одной стороны, да, они частичка нас, да, кровинушка, а с другой стороны, они самостоятельные личности, они должны развиваться дальше. То есть мы не должны их держать около своей юбки, да? Вот. Они не должны, скажем, страдать для того, чтобы они за нами ухаживали, вот, а наоборот, должны быть в добром здравии тела и духа, чтобы тем самым как бы их путь был легче. И как раз старшее поколение должно заниматься духовным развитием. Потому что через духовное развитие мы открываем нашим потомкам, открываем путь к их духовному развитию, то есть путь на следующую ступень эволюции. Вот. То есть все закономерно в этом мире, все взаимосвязано. И поэтому, ну и всему свое время. Да, и старшее поколение как раз и должно больше заниматься духовным развитием, а младшее поколение должно вот самореализовываться, вот, создавать семьи, рожать детей, продолжать род, накапливать материальные блага, и не только материальные блага для рода, вот, и для народа. То есть укреплять там родину, там, ну и так далее, и так далее. То есть заботиться об общественном развитии, общественного организма. Вот. Поэтому конфликт здесь – это нормально. То есть через конфликт происходит развитие. Просто нужно чтобы этот конфликт разрешался со знаком плюс. Вот так. Да, я согласна, на самом деле. Но ведь есть и такие случаи, что настолько обида сильна на своих родителей бывает, или настолько велико неприятие своего рода, что это, возможно, вот как-то тоже сказывается пагубно на жизнь человека. Вот что может разрушить жизнь человека, вот, если неприятие происходит? И родители, обида, и не хочу я принимать, что в этом роду все-таки родился. Ну, тут нужно уже человеку сделать выбор. Потому что если он не примет род, то он таким образом, ну, скажем, получит определенные проблемы в своей жизни. Вот. Как только он принимает свой род, он обретает и принимает, и вот просит прощения, да, за свои обиды у своих родителей, да, тогда ему открывается просто сила рода, его возможности увеличиваются. Вот у нас был случай на семинаре, когда мужчина, после того, как он принял свой род, попросил прощения у родителей, у него материальный доход в течение месяца увеличился в 7 раз. В течение месяца. Причем он работу не поменял. Вот. Это, ну, это вот реальная история. Да, и не одна такая, кстати, история. Вот. И просто он совершил, ну, правильные действия в отношении своего отца, да, в отношении своих родителей. Вот. И, ну, если человек... Пожалуйста, на самом деле это выбор каждого человека. Если он хочет жить со своей обидой, ну пусть живет со своей обидой, потом он прочувствует на себе через своих детей, что это такое. Вот. Поэтому лучше избавиться, да, от этих претензий и обид, которые были, благодарить родителей, потому что они дали жизнь, самое главное. Попросить у них прощения, да, и выражать им свою любовь, свою заботу, признание, почитать их. Вот. И это откроет огромные возможности в жизни человека. Тут уже, ну, выбор уже за каждым. Насильно не сможем заставить человека все это сделать. Да, согласна. Я вижу, что уже действительно очень много вопросов поступило от наших слушателей и зрителей, поэтому я предлагаю закончить сейчас первую часть эфира и после небольшой отбивки перейдем к ответам на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Валерий Владимирович по традиции ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Галины Шиян. Здравия всем присутствующим на эфире. Как использовать силу рода? Как ее не потерять? Да, хороший вопрос. Если уж мы получили доступ, да, к силе рода, она у нас есть, ну, какое-то количество у нас есть по умолчанию, то, конечно, очень важно силу рода направлять на благие дела. Вот. Как можно больше делать благих дел для других людей, причем бескорыстно. Для других людей, для других родов. И за счет этого будет идти не просто сохранение силы рода, а ее накопление. То есть по законам той же самой кармы, да, по законам отражения, да, по законам единства, получается, что все то, что вы когда-то энергию, да, силу отдали кому-то на благое дело во внешний мир, все это потом возвращается многократно к вам и к, ну, к вашему роду. Вот. То есть, если вот, например, у вас сейчас в жизни, ну, например, есть какой-то успех, то это связано с тем, что когда-то или вы, или ваши предки кому-то оказывали помощь. Вот. И поэтому сейчас вы пожинаете плоды вот той доброй кармы, которую, тех семян, которые посеяли ваши предки. Но это как образ такой, что если мы хотим, скажем, есть яблоки, да, то нужно посадить дерево, нужно за ним ухаживать, вот, и потом через несколько лет оно даст плоды. Вот. Так же, как если мы хотим, чтобы наши дети ели яблоки, нужно посадить дерево. И также, и если мы хотим, чтобы наш род процветал и сила рода росла, нам нужно над собой работать, это, ну, об этом я уже говорил, это в первую очередь, то есть менять свои негативные родовые программы. А второе – это делать благо для окружающего мира. И вот тогда сила рода будет увеличиваться, она будет расти. И вот не хотелось бы, конечно, сегодня касаться, но тем не менее тема эфира нашего, я думаю, что неразрывно связана с тем, что происходит сейчас и в нашей стране, и на Украине. Вот как раз предки нарабатывали, вот нарабатывают предки силу, нарабатывают возможности. И вдруг возникает такая ситуация, когда кто-то из поколения забывает о том, что было наработано, и начинает разрушительную силу туда вносить. И эта разрушительная сила, она разрушает и его самого, и окружающий мир. Что тогда происходит? Вот какие последствия могут быть от этого? Ну, последствия мы наблюдаем. Если вы берете на этот пример, то мы последствия можем сейчас наблюдать всего этого. И это, скажем так, очень, ну как, болезненно для всех. У меня, например, две бабушки, но обе бабушки, они родом с Украины. Вот. И что интересно, у обеих фамилия Клименко. Вот. И как бы, как для меня, ну как бы, то, что происходит сейчас вот, да, на Украине, это, ну, для меня это болезненно на самом деле. Почему? Потому что я понимаю, что это уже следствие всех тех мыслей, слов, поступков вот тех людей, которые сейчас и в России, и в Украине живут. Вот. И мы сейчас просто уже, как я говорил, пожинаем плоды. Потому что и с одной стороны потери, и с другой стороны потери, да, и одним трудно, и другим трудно. Вот. Но я всегда учу, что нужно брать, когда происходит что-то в твоей жизни, какое-то событие, неважно, это ли лично в твоей жизни, или это в жизни даже целой страны, нужно брать на себя ответственность за то, что происходит. Брать на себя ответственность. То есть ответственность никто не снимал. То есть есть определенные законы мироздания. Вот. И нужно понимать, что раз эта ситуация есть, значит, мы ее чем-то создали. Каждый конкретный человек, он должен это понять, должен это осознать. И разобраться, а какими мыслями я это создал, да? То есть действиями или наоборот бездействиями. Потому что бездействия, они тоже создают ситуацию. И мне часто, ну, вот, и в моем аккаунте, да, в Инстаграме, и в Телеграме, и в группе ВКонтакте задают вопросы, да, как вот сейчас правильно будет действовать, да? Ну, если ты там не воюешь, да? То есть что, как быть? Я всегда советую, что важно не ожесточать свое сердце в этой ситуации. Вот, важно, есть такая молитва, молитва покаяния и преображения. То есть важно вот читать эту молитву, да, чтобы убирать, снимать у себя вот эту агрессию определенную, явную или неявную, которая есть на уровне души, подсознания. То есть таким образом очищать себя, и вот этим можно будет внести такие хорошие светлые энергии, это приведет быстрее к состоянию мира. К состоянию мира. То есть я, ну, не хочу сейчас брать исторические там какие-то аспекты, почему это все происходит. Я сейчас говорю с точки зрения именно психики, да, с точки зрения сознания человека. То есть нужно работать над собой, да, нужно брать на себя ответственность. И не перекладывать ее ни на каких там президентов, ни на какие там другие силы, вот как это обычно сейчас делают. То есть нужно причину искать в себе. И вот как только человек обратит внимание, взор свой внутрь себя, вот с этого момента он может что-то изменить в своей жизни. То есть рычаг, да, он именно вот находится у тебя в руках. Ты только возьми и вот эту точку опоры найди внутри себя, и тогда ты можешь перевернуть даже всю Вселенную. Как показывает древняя ведическая мудрость, вот, наших предков, что те люди, которые берут на себя ответственность, они могут изменить мир. К сожалению, не все это понимают. И вот складывается ситуация такая, вот интересует конкретный пример. Предки создавали мир. Из поколения в поколение они выравнивали жизнь. И вдруг внук берет политику того же вот нацизма и ведет свой род, вот как вот эта птица, которая самая молодая, которая во главе в начале вот этого косяка родового, и вдруг ведет его в разрушение. Что тогда происходит? Ну, мы должны прежде всего понять, что раз внук себя так ведет, значит, такие образы в него вложили, такие энергии, то есть так воспитали его. Вот, то есть тут мы, как родители, не должны снимать с себя ответственности, потому что есть древняя народная поговорка «яблоко от яблони недалеко падает». Вот, поэтому то, что мы, я вначале говорил, да, что то, что мы вкладываем в наших потомков, то, что мы вкладываем, вот, то они получают, и то они потом реализуют в своей жизни. Вот, и поэтому я бы не сказал, что в советские годы все было так замечательно и радужно. Вот, в жизни там страны, да, и в жизни там республик, да, так, ну и народов. Не так все было радужно. Вот, и не было, то есть не было же главной идеи, ради чего вообще страна живет. Ну, была идея коммунизма, да. Вот, но это была идея коммунизма, построена на чем? Просто на лучшей материальной жизни. То есть духовность, она была, ну, как бы даже, можно сказать, под запретом в советские годы. То есть Бог отрицался. Вот. Духовная жизнь, она не приветствовалась. Пожалуйста, ну, хорошо, хоть были там нравственные принципы, это уже было замечательно. Вот. Но были идеи, да. Идеи. Да, идеи были хорошие. Но то, что жизнь для человека, это же ошибка. Системная ошибка. На самом деле жизнь не для человека, жизнь для Бога. То есть человек для жизни, для Бога. Вот. И поэтому процветание общества должно измеряться не ВВП, не валовым продуктом, его количеством, как это происходило и в советские годы, и сейчас происходит, да, в капиталистическом так называемом, или уже посткапиталистическом обществе. Вот. Оно должно измеряться духовными достижениями членов общества. Именно духовными достижениями. И вот когда будет так, тогда не будет того, что происходит сейчас. Это 100%. Вот. Я с полной ответственностью это заявляю. Поэтому общество должно быть построено на других принципах. На принципах не антропоцентризма или эгоцентризма, а на принципах богоцентризма. Потому что каждая клеточка в организме, она живет не сама для себя. Она живет для целого организма, для всего организма, для его процветания и благополучия. Хорошо. Идем дальше. Слушатель под ником «Богиня утренней зари» задает вопрос. Может ли душа воплотиться в роду другого народа, нации и так далее? Или мы воплощаемся в одном роду постоянно? Конечно, может. То есть если мы не принимаем свой род, если его не принимаем, где-то у нас есть претензии, недовольство, обиды и прочее, это уже предпосылка к тому, что мы можем воплотиться в другом роду. Но это не значит, что в том роду нам будет слаще и лучше. Потому что все то, что мы не проработали, не решили задач в этом роду, это все переносится в следующий род. Вот. И наоборот, когда мы принимаем, да, свой род, вот, когда мы работаем над собой, то мы рождаемся уже в лучших условиях. Именно эти же условия мы же сейчас своей жизнью и закладываем в своем роду. То есть мы, как бы, можно сказать, делаем такой задел на будущее для самих же себя, образно говоря. Вот. Поэтому, конечно, да, может быть так, что мы же много жизней живем, что в одном роду рождаемся, потом в другом, можем опять возвращаться в свой род, в котором были. Вот. Так что тут, как бы, как говорят, пути Господни неисповедимы. Да? Вот. То есть мы осознавать их не можем. Ну, можем, как если мы достигнем определенного уровня сверхсознания. Вот. Но в большинстве своем люди не могут этого делать. А что происходит с теми, кто уезжают в другие земли? Ну, считается, как это как дерево без корней, то есть нет родной земли, нет родственников рядом. Является ли это предательством? Насколько это сказывается на жизни самого человека и его потомков? Ну, я бы не считал это предательством ни в коей мере. На самом деле есть ситуации, когда человеку действительно нужно уехать, да, в другие земли. Вот. Важно, чтобы он там сохранил связь со своей культурой и традицией. Как вот мы наблюдаем, например, там, китайцы, да, в Нью-Йорке, например, да, или там японцы в Нью-Йорке, ну или там, другие народы. То есть они там живут, да, своим там, скажем, миром, да, они там поддерживают культуру, поддерживают традиции, вот, и они, да, на другой земле, вот, пожалуйста, можно периодически приезжать там на землю своего рода, наполняться там тоже силой, вот, а потом опять ехать туда, если, ну, это может быть, ну, элементарно, там, по работе, например, нужно, да, вот, или там какие-то другие обстоятельства возникают. На самом деле всякое может быть в жизни, да, поэтому я бы, ну, категорично не стал бы говорить, что это предательство. Если человек забыл свой род, вот, полностью там разорвал все связи, вот, там не хочет соблюдать там какие-то, ну, следовать традиции и культуре, ну, это уже его как бы отречение от рода, ну, он просто теряет на этом, теряет свою силу. Все равно, ну, как бы он может прирасти там, скажем, к какому-то другому древу, но как бы вопрос всегда возникает, насколько он там сможет выжить. Да, вот как раз вопрос выживания во время революции, ну, или до революции. И тем не менее, судьба очень многих печальна, да, рода другие. Сейчас происходит, в общем-то, то же самое. Некоторые уезжают для того, чтобы спасти, и зачастую спасти не жизнь, а спасти там какие-то материальные блага. Вот здесь происходит какая-то ответственность или нет? Ну, происходит, конечно. Вопрос, опять же, с какой целью человек, да, уезжает. Вот, он там пытается сохранить там какие-то материальные блага, но есть же, ну, как энергии, силы, из которых там материальные блага складываются. Вот. И человек не должен ради денег, да, там, предавать или отказываться от там, своей, ну, своих там, корней, например. Да? Вот. Потому что на этом он только потеряет. Да, может быть, в деньгах он там, свои вклады сохранит, да, но потеряет нечто большее. Вот. И поэтому, конечно, важно, ну, понимать, что с какой целью ты туда собираешься ехать. Вот, с какой. Вот это такой важный момент. И потом уже делать для себя правильный выбор. А вот как вот здесь понять, где карма личная, где родовая, где карма страны, которую ты не хочешь разделять? Ну, карма же эти взаимосвязаны. И карма рода, и карма народа, да, и человечества, они все взаимосвязаны. Вот обязательно. И когда человек отказывается как бы от кармы своего, да, народа или родины, но он не может полностью от нее отказаться. То есть ему все равно придется потом проходить в том или ином виде, проходить вот эти все, ну, как бы уроки. Да? Все равно придется это делать. Там, хочется тебе или не хочется, но это неизбежно. Все равно ты к этому придешь. Так работают законы в этом мире. Вот ничто бесследно не проходит. От Ещенко Светланы вопрос. Как обращаться к хранителям своего рода? И можно ли вообще к ним обращаться? Если можно, то по каким вопросам? Ну да, конечно, можно. У каждого рода есть свои хранители рода, как я говорил, родоначальники. Вот есть, ну как раз вот, нужно приходить к родовому древу, вот к этому образу, и прям как обращаться, да, к хранителям рода, просить их выйти, показаться, да, или почувствовать их энергии. Вот, и можно задавать вопросы, определенные вопросы, получать ответы. Даже они могут какие-то знания передавать. Вот у нас есть такой, как сеанс погружения, сила рода, есть богатство рода. помощь рода, то есть можно получить вот таким образом вот эту помощь, да, помощь, силу, богатство рода. Это вот такой же практики погружения, то есть когда ты погружаешься в свое бессознательное, и там ты получаешь доступ вот к этой силе, которую, ну, которую мы называем хранитель рода. И таким образом мы и сохраняем род, и приумножаем, и, скажем, заботимся о его процветании. Богиня утренней зари, вопрос. Душа, находящаяся под влиянием эгрегоров религиозных, не слышит род, и ей не открывается родовая память? На самом деле открывается. Почему? Было бы ваше желание. Вот. Было бы ваше желание. То есть неважно, в каком вы эгрегоре находитесь, вы прежде всего находитесь в эгрегоре своего рода. Вот. И ваш эгрегор рода, ему миллионы лет, а там религиозному какому-то эгрегору, ну там несколько сотен лет, да? Поэтому эгрегор рода всегда сильнее. Вот. И поэтому неважно, в какой вы даже традиции, все равно вы не теряете связь со своим родом. Вы всегда были и есть представитель своего рода. Далее вопрос также от богини утренней зари. Первенец в роду урод, не глава рода, по-вашему? Ну, пока он, скажем, первенец, да, он глава рода. Потом следующий, да, рождается, он тоже глава рода. Но мы же должны понимать, что каждый следующий, да, ребенок, он формирует свою птицу рода. То есть такая, знаете, такая многомерная структура получается, именно многомерная, что вот одна птица рода там с одним, да, ребенком, вот другая птица рода, вот третья, четвертая, и все это в то же время одна птица рода. Вот как вот мы все, да, взаимосвязаны, да, взаимозависимы. Поэтому мы все влияем друг на друга обязательно. Вот Галина Шиян как раз спрашивает, свой род, мой род матери и отца, а мужа моего род. То есть вот даже вот родовое дерево медитации, когда мы его представляем, к нему идем, чей род мы представляем, через чей род душа воплощается, и с каким родом, с чьим родом работать нужно. Ну тут же все просто. Если я иду к своему роду, то, соответственно, я как бы присоединяюсь к роду через моих папу и маму. Это очевидно. Если это уже как семья, так, и есть, да, соединение двух родов, то есть, допустим, ну, например, моего рода и рода моей жены. То есть за мной стоят мои предки, за женой стоят их предки, ее предки. А если у нас есть ребенок, вот за ним стоим мы уже с супругой. Поэтому, конечно, я иду и работаю со своим родом. Если я рисую, вычерчиваю свою генограмму, то я именно своего рода вычерчиваю генограмму. Но при этом я могу включить туда и род своего мужа. Тогда это получится уже более, ну, такая более масштабная генограмма, потому что с этим связан, там, связаны наши дети, например. И тогда я смогу лучше понять, допустим, ну, предназначение, судьбу и задачи, например, наших детей через вот эти связи родовых систем. Ну, это, скажем, на пальцах трудно объяснить. Это когда начинаешь вычерчивать, тогда как бы это все наглядно видно. Рекомендую, ну, почитать книгу, да, «Исцеление рода» или вот прийти на наш семинар «Одноименное исцеление рода». И там мы прям этим занимаемся конкретно, исследуем свой род, свои родовые программы и трансформируем их. Для слушателей нужно будет сказать еще, где найти, куда обратиться можно будет. Ну, это на нашем сайте, на официальном сайте доктора Синельникова. Вот, там есть все данные, то есть есть и книги, есть и семинары. Вот, можно информацию получить с сайта. Валерия Лаврененко. Скажите, когда будет научно описан сценарий образования материи, возникновение в информационном поле локального вторичного поля сознания и воли рода, вакуума? Когда мы научно подойдем к этой теме? Ну, тогда, когда просветленными станем, Валерий, тогда и подойдем научно к этой теме. Галина Ярославль. Существует ли реинкарнация? Ну, конечно, существует. Это даже без вопросов, да? Вот. Доказательств уже очень много. Заходите в наш всеведущий интернет и находите там тысячи доказательств того, что существует. Вот. И я сам это наблюдал, был свидетелем неоднократно существования реинкарнации. Вот. Так что да, существует. Галина Шиян спрашивает, как правильно наполнить рот мой силой? То есть, что каждый из нас может сделать для того, чтобы наполнить свой рот силой? Ну, на самом деле я уже отвечал на этот вопрос. То есть в первую очередь это работа над собой. В первую очередь. Потому что рот изменяется через нас. Он может или деградировать, или он может процветать. Поэтому в первую очередь это работа над собой. И как я говорил, это принятие своего рода, да, принятие своих родителей, благодарность своим родителям, вот, любовь к своим родителям, забота о детях, о потомках, то есть наполнение их тоже любовью. Вот, вот это и есть самые главные шаги, самые главные. Валерий Лаврененко. В первой песне «Гамаюн» налицо образное описание надкосмического информационного поля или небесного океана памяти и покоя. Каким образом недавно открытые торсионные поля связаны с появлением рода? Так, я понял. Валерию нужны четкие научные объяснения. Он ожидает их от меня получить. Вот. Валерий – это наш постоянный слушатель, и он всегда задает очень интересные, да, емкие вопросы. Очень емкие вопросы. Я изучал в свое время теорию торсионных полей Шипова-Акимова, вот, знаком с этим. Вот. Я все-таки врач-психотерапевт, да, гомеопат, и я немножко подхожу с другой позиции. Вот. Я могу сказать, что если с позиции сознания, да, с позиции психики, сознания, вот, то нужно заниматься медитацией, Валерий. Вот, нужно заниматься медитацией и раскрывать себе сверхсознание. Вот. И тогда, я думаю, что таких вопросов не будет возникать, потому что тогда вы сможете своим сверхсознанием охватить не только торсионные поля, вот, но вообще все, что происходит в мироздании. Вот как наши мудрые предки это делали, то есть они прямым образом постигали реальность. Вот, без, ну, скажем, ну, есть восходящий научный метод познания мира, которым пользуются наши ученые, используя органы чувств, которые ограничены, кстати. Вот. И есть нисходящий способ восприятия, которым пользуются мудрецы, святые люди, вот, которые постигают напрямую благодаря раскрытию сверхсознания. Вот. Поэтому вы для себя решите, какой, ну, на самом деле, можно и тот путь, и другой использовать. Вот. Кстати, там Никола Тесла, например, он использовал именно нисходящий путь, потому что ему все формулы приходили в его сознание, как он сам описывал, как на экране. Да? Вот. И Менделеев, кстати, таблица ему открылась в результате концентрации на проблеме, ему как бы снизошло, да, понимание химического устройства мира. Вот. Поэтому путь здесь самый верный, проверенный уже нашими предками, это созерцание, внутреннее созерцание своего света, своего сознания, да, или называется это медитация, просто это как бы не русское слово, а созерцание, то есть концентрация, сосредоточение и созерцание, вот, божественного света. Вот это есть путь проверенный, надежный, и поверьте, это то, что принесет вам удовлетворение. Тогда, но я понимаю, что вы эти вопросы задаете не столько для себя, сколько для всех наших слушателей. Вот, спасибо вам за это. Вот. Но это вот самый правильный путь. Путь сосредоточения и созерцания божественного света. Ну вот от Валерия еще один подобный вопрос есть. Согласно мифам и сказкам, понятен высокий научный потенциал нашей прошлой цивилизации. Почему, поднимая данную тему, нам не дают основы теории физического вакуума, образования из него материи? Ну, почему не дают? Пожалуйста, это же есть информация, берите, пользуйтесь. Вот. Все на самом деле, вся информация есть. Просто кто-то, ну, скажем, он не готов это изучать. Вот. Он, для него проще, ну, какие-то вещи такие обыденные, да, и, скажем, не погружаться в такие высокие материи. Вот. Поэтому информация есть, она доступна. Вот. И на самом деле человек, он может получить доступ к этой информации, вот, может познавать, да, может развиваться. То, что наши предки обладали, да, определенными знаниями, да, это факт. Вот они знали устройство мироздания, да, устройство, например, Солнечной системы. Оно есть описанное там, в древних документах. Они не использовали телескопы, они использовали именно прямое познание, да, то, что я говорил, вот этот нисходящий путь познания мира. Вот, до сих пор ученые удивляются, как это без таких инструментов, которые есть сейчас, они могли это знать. Вот, значит, да, есть такой вариант, есть такое знание, и как раз вот этот путь нужно, ну, нужно его развивать, да, нужно его совершенствовать. Вот, а торсионные поля – это, скажем, теория, да, теория, все же теория. Теория, которую определенные ученые выдвинули, чтобы хоть как-то приблизиться к, ну, скажем, к истине, еще там на какой-то шаг. Вот. Через какое-то время будет еще какая-то теория. Ну, да, это, в принципе, для развития материального мира, именно материального мира, это, ну, может быть, ценно, да? Потому что все равно мы пользуемся благами материального мира, так или иначе. Но для развития сознания, для развития души, духа, вот нужен тот путь, о котором я говорил. Это сосредоточение на божественной, на божественном свете. Да? И вот это даст на самом деле ответы на все вопросы. Вопрос от Каролины. Здравствуйте. Вы говорите почитать родителей, на колени встать. А если отец родной к своей дочери приставал как к женщине, разве нормально, чтобы она еще у него прощения просила? Вот, вот здесь вот что получается? Это какая карма? Родовая, личная? Что это вообще в таких случаях происходит? Когда нелюди или выродки, или как их назвать, происходит, получаются в родах? Ну, это же вот то, что я говорил. Это личная карма этой женщины, да, этого ребенка, этой души. Вот, это карма рода. Вот, это значит, что в какой-то прошлой жизни эта девочка, которая родилась в этом роду, была в теле мужчины и совершала насилие над своим ребенком. Вот. И она теперь получает, ну, это такое самое простое объяснение, примитивное, может быть, где-то в чем-то, но очень понятное. Когда людям это объясняешь, у них как бы сразу все встает на свои места. Что получается, что ты сейчас просто получаешь плоды того, что когда-то совершал с другими. Вот. И поэтому ни в коем случае нельзя там ненавидеть, да, того, кто возвращает тебе плоды твоей кармы. Наоборот, почему нужно попросить прощения, поблагодарить, а еще надо попросить прощения у тех, кому я в прошлой жизни, над кем совершал насилие. И вот тут молитва как раз покаяния, преображения очень в тему и очень помогает. И я знаю эти случаи, у нас были такие случаи. И вот когда женщина читает вот эту молитву, да, преображение, с нее начинает. И потом у нее приходит как бы самое раскаяние, что очень важно. Раскаяние, понимание. И даже на момент начальный, когда просто градус вот этой ненависти к отцу снижается очень сильно, удивительным образом меняется отношение. Были случаи, когда сам отец звонил и просил прощения за то, что он там совершал в прошлом. То есть человек сделал первый шаг, женщина сделала первый шаг, осознала, поняла, и с той стороны был сделан шаг. И такое вот происходит. Но я же приводил свой пример. То есть когда в роду кто-то начинает действительно серьезно меняться, внутренне трансформировать, свою душу, тогда происходит изменение в роду. И это потом сказывается очень-очень благоприятно на потомках. И, конечно, я понимаю вот эту боль, которая есть, скажем, у этого человека, да, вот. Ну, или не у нее, а она просто чей-то взяла пример. То есть это, понятно, сделать трудно. Но в этом-то и заключается суть как бы духовного преобразования, что ты можешь подняться над своим эгоизмом, да, над своей этой болью и увидеть все немножко шире, масштабнее, и увидеть свою ответственность в этом. Потому что, как правило, жертва, несчастная жертва, не хочет брать на себя ответственность. Она обвиняет во всем тирана, агрессора. А ответственность есть как на тиране, так и на жертве. Да и дело в том, что не все готовы это действительно принять, потому что если, ну вот мы здесь глазами, да, глазами духовного, глазами там родового развития, смотрим на это сторонним взглядом и понимаем это, разбираем. А те, кто участвуют в этом непосредственно, конечно, для них это очень тяжело и неприемлемо, когда маленькая девочка подвергается вот насилию действительно. И с этими людьми поступают, в свою очередь, ответно очень жестоко. И даже в местах заключения, если они попадают, там им живется не просто даже, ну, не то, что живется, не живется. А еще больше горе и непонимание, когда происходит убийство в роду. А судя вот по этой же вот кармической ответственности, убийца тоже выступает в роли какого-то кармического, да, палача? Ну да, да, это получается убийца, это как инструмент в руках судьбы человека. Вот, инструмент. То есть, получается, уровень вот этой внутренней агрессии, он настолько как бы накоплен уже, настолько он возрос, что уже как бы несовместим с жизнью человека. Поэтому кто-то же должен взять на себя роль вершителя кармы, да, кто-то, ну даже не вершителя, а исполнителя кармы, кто-то должен, причем это же получается, этот человек, это инструмент в руках твоей судьбы, да, вот, поэтому это, ну как бы нужно прежде всего осознавать, понимать и не опускаться до уровня, ну скажем, ответной агрессии, то есть не запускать этот круг зла, вот, не запускать его. Ну, это опять же нам понятно. А вот как объяснишь тем, кто является свидетелем таких вот происшествий? Опять же, я говорю, вот взять с той же девочкой. Если кто-то из окружения об этом узнает, он, естественно, не будет молчать и не будет говорить о том, что ну, это у тебя карма такая, ну, судьба у тебя такая. Вот как людям-то в этой ситуации вести себя? Ну, конечно, как вести? По закону как вести? Если человек нарушает законы, да, он должен нести за это ответственность, вплоть до смертной казни. Вот. То есть на самом деле смертная казнь это благо будет для этой души. Потому что больше душа в этом теле не сможет совершить неблаговидных поступков, не будет накапливать себе карму негативную. Вот. И поэтому, конечно, ну, карма кармой. Вот, мы просто это понимаем и должны понимать, чтобы не было у нас внутри агрессии, осуждения, но закон нужно исполнять. Вот, и, соответственно, нарушитель до закона, преступник, он должен понести ответственность, он должен понести наказание. Это, ну, это очевидно, это факт. Хорошо, конечно, если в жизни там, преступника встретится святая личность, например, какая-то, вот, и этот преступник прозреет. Да, как там был случай с Буддой, например, да, когда в его присутствии там бандит, да, он прозрел и стал монахом. Да, это возможно. Но сейчас у нас святые так вот свободно не разгуливают по улицам городов, как было там в Москве, да, когда Василий Блаженный там ходил обнаженный, вот, и творил чудеса. Вот сейчас их надо, таких святых личностей нужно еще поискать. Вот. Но естественно, что есть конкретно уже наказание, то есть карма должна настигнуть преступника, или может, скажем так, настигнуть преступника уже в этом воплощении, то есть не ждать, когда он там в следующем родится и как-то пострадает за это. Понятно. Деламир спрашивает: уважаемый сказитель, как вы считаете, есть ли у рода каждого сверхзадача? Вы отслеживали эту закономерность? Ну, сверхзадача есть и у рода, и у каждого человека. Я ее называю не сверхзадачей, я называю высшим предназначением. Именно высшее предназначение. Есть земное предназначение, вот, и есть высшее предназначение. И высшее предназначение – это и есть как раз соединение, да, своего индивидуального сознания с божественным сознанием. Вот, то есть обретение сверхсознания. Вот это и есть высшая задача. То есть достичь самореализации. Или, ну, в разных традициях называется по-разному, там, освобождение, да, такой есть термин, вот, освобождение души. И эта вот сверхзадача есть, есть у каждой личности. Ну и, соответственно, у рода, каждого рода есть такая же задача. То есть, по идее, каждый род должен обеспечить той душе, которая приходит в этот род, пройти вот этот путь восхождения от своего индивидуального «я», от ложного эго, скажем так, с которым оно приходит, к истинному «я», да, к истинному эго. Вот это сверхзадача каждого рода. И, конечно, каждый представитель рода проходит свой путь. Это уже, скажем, индивидуальное предназначение, индивидуальный путь каждой души, который она должна пройти. Валерия Лавриненко продолжает свои вопросы. Валерий, многие мусульманские народы знают свой род до седьмого колена. У славян это катастрофично утеряно. Какой выход для Ивана родства непомнящего? Как восстановить этому Ивану связь с родом? Да, если кто-то, допустим, даже и не знал, ну, в детдоме воспитывался или еще что-то, как восстанавливать связь с родом? Ну, на самом деле, я говорил уже об этом, то есть нужно начинать писать родовую книгу. Вот, начинать писать родовую книгу. И собирать данные, собирать сведения, собирать истории, легенды рода. И все это записывать в книгу. И таким образом потом эту книгу передавать своим детям. Да, дети уже там дальше по роду, да, внукам. Вот если в детдоме я, ну, расскажу историю очень интересную. Был, да, Валерий Докучаев, это основатель родологии, но они вместе с супругой, да, основали науку родологии у нас в России. Ну, Валерий, он уже покинул этот мир, душа его, и он в свое время посещал детские дома, и вот он рассказал такую историю, когда он приехал в один детский дом и стал рассказывать там о роде, да, о значение рода, силе рода, ему задали вот этот же самый вопрос. А как же, вот мы же своих родителей вообще не знаем. Вот, как же нам восстанавливать эту связь? Вот. И он тогда сказал им так, что «а вы будьте родоначальниками в своем роду». То есть пусть от вас теперь начинается ваш род. И вложите в этот свой род все самое мощное, ценное, что можно только в него вложить. И вот когда он это сказал детям, потом, ну, у него была обратная связь с директором этого детского дома, говорит: слушайте, говорит, Валерий, что вы им такое сказали? У меня, говорит, все дети поменялись, стали учиться хорошо, поменялось их поведение. Вот, там мальчики стали уважительно к девочкам относиться, там исчезло воровство в роддоме, ой, в роддоме, в детском доме. То есть что вы им такое сказали? Я говорит, просто сказал, что станьте родоначальниками. Получается, что они почувствовали ответственность. То есть у них ушли претензии к родителям, обиды, да, или чувство какой-то ущербности, что мы вот, ну, мы же вот не получили любви, ласки, внимания. И вдруг в них пробудилась эта сила рода, но по-другому, через свою ответственность, да, что я могу стать родоначальником, то есть начальником своего рода, да, основателем своего рода. А значит, что я ему могу дать? И вот его такие слова поменяли судьбы этих детей. Да, и сейчас еще есть очень много архивов, где просто через архивы даже можно узнавать о своем роде, его вот так вот приумножать и раскрывать для себя. Да. Далее я зачитаю два вопроса вместе от Деламира и от Валерия Лавриненко, потому что получается, что они дополняют друг друга. Деламир пишет: «Уважаемый сказитель, должна ли быть мера в благих делах к другому роду? Не будет ли эффекта развращения помощью? И не будет ли коррекции помогающему как можно больше?» Валерий Лавриненко дополняет. Продолжение к вопросу Деламира. Ваше отношение к теории накопления энергонов по Тармашеву именно для своего рода и расы, делая благие дела не для своего рода, теряешь ли ты энергоны? Так, хорошо, тогда отвечаю. Значит, первая часть вопроса. Нужно различать, будет ли это помощь или это будет потакание слабости. Ну, на примере взять, на примере детей. Не будем даже другие роды, а будем брать свой род. Вот у вас есть дети, например, да? И вот вы должны понимать, вот то, что ваше действие, оно будет способствовать развитию вашего ребенка, или наоборот будет способствовать его деградации, или будет потаканием его слабости. То есть, например, если, ну, пример такой, если ваш ребенок, скажем, лентяй, да, не хочет работать, вот, а вы ему даете денег, при этом это будет потакание слабости. Значит, в таком случае нельзя давать денег. То есть можно как говорить: давай приходи, мы тебя будем кормить, покушай. Вот, там, пожалуйста, кров, да, еду можем дать. Но хочешь большего? То есть тарелку супа всегда нальем, да, кров предоставим. Но хочешь большего, иди работай. Иди там, трудись, учись, да, развивайся и так далее. Вот. А где-то нужно и пинок дать. Как этот волшебный пендель, да? Вот, это будет благо на самом деле для человека. Вот, поэтому нужно различать, где это действительно помощь, да, а где это потакание слабости. То есть, если вы видите, что ваш ребенок там, ну, трудится, он ответственный, он разумный, но где-то что-то у него там, вот, ну, скажем, не получается, да, или он там трудится, а не хватает пока, ну, там ребенок, да, в семье родился. Там, например, в садике мест нет, а можно взять, и у вас, а у вас есть деньги. Ну, возьмите, помогите ребенку, скажем, заплатите за детский сад. Да, то есть оплачивайте детский садик ребенку. При этом это будет и помощь рода, да, помощь рода, то есть богатство рода пойдет на пользу. И тем самым и отношения улучшатся. Потому что если у вас есть возможность, а вы, ну, как бы говорите: да нет, пусть они там горбатятся, пусть надрываются, но своим горбом все получат. Вот. То есть на самом деле здесь очень такая тонкая грань. И, конечно, на первом месте здесь нужно идти через чувство любви, безусловно, любви. Вот. В отношении энергонов я уже на самом деле отвечал на этот вопрос. Просто, может быть, не на языке Валерии я это ответил, а на простом языке. Вот. Что когда мы помогаем другим, эта сила по законам Вселенной возвращается к нам и к нашим потомкам. Вот как мы ее там назовем, энергоны там или еще как-то, неважно. Вот, я на самом деле не люблю этих терминов научных, вот, хотя и знаком с ними, потому что, ну, это как, ну, придумывают ученые в своей секте научной. Вот, но это им так проще свою значимость повышать. Вот, поэтому очень просто. Делаешь добро, ну, скажу другими словами, хочешь что-то получить — отдай. Вот, соответственно, чем больше можешь отдать, тем больше получишь. Только нужно думать не о том, что ты получишь, а о том, просто что ты отдаешь и какое благо делаешь людям. Вот это вот, это важно. Ну, я предлагаю еще один вопрос и уже завершать, да? Да, у нас остался как раз вопрос не по теме. Константин Рузанов спрашивает: «Доброго здравия. Можно человека вылечить с помощью гипноза? Кишечник весь очень плохой». Я так понимаю, что Константин перепробовали, наверное, видимо, все методы различные лечения, надеются только на гипноз. Ой, я, ну, просто я сам гипнотерапевт, вот, и обучаю даже людей гипнозу, вот, и знаю, конечно, какой силой обладает гипноз, вот, но я тут что слышу в вопросе Константина, да, то, что человек – это человек, он не хочет брать на себя ответственность. Он хочет эту ответственность передать гипнотизеру, который его погрузит в транс, вот, и решит его все проблемы. Я рекомендую Константину прочитать мою первую книгу, которая называется «Возлюби болезнь свою». И в этой книге я даю уникальную методику, с помощью которой каждый человек может получить доступ к своему подсознанию или, скажем, к тайнам своей души, вот, тем программам негативным, которые есть в нашем подсознании, и провести трансформацию внутреннюю. Вот. И это может привести к тому, что произойдет исцеление от, ну, от той болезни, которая существует. Неважно, что это кишечник, там, сердце, легкие, это неважно. То есть все причины любой болезни, они в нашей душе, то есть в нашем подсознании. Это уже доказано наукой. Вот. Это к вопросу, что если Валерий там захочет задать вопрос, вот, то для него сразу хочу сказать, наука это уже доказала. А именно доктор Хаммер в 80-х годах прошлого столетия доказал, что есть прямая связь между душой, мозгом и физической оболочкой, то есть физическим телом. Вот. Это научный факт. Вот, поэтому все болезни, друзья мои, ну, не от, ну, от нервов, ну, в плане не от нервов, а от наших душевных переживаний. Вот. Поэтому нужно, когда возникает какая-то болезнь, не к доктору бежать, но понятно, что если острый случай, есть, ну, нужна неотложная помощь, конечно, тогда к доктору, да, или там скорую вызывать, это однозначно, вот, или там запущенный случай. Но как только, если первый симптом какой-то возникает, нужно в первую очередь обращаться внутрь себя, к своей душе, да, к своему бессознательному. Потому что все причины находятся там. Все причины – это наши отпечатки, наши переживания, самскары, да, так называемые, впечатления, которые мы накопили и в этой жизни, и в прошлых жизнях. И вот когда с этим начинаешь работать, все это вскрывается, да, ты это все трансформируешь, тогда происходит исцеление, да, и души, соответственно, исцеление тела. Вот. Что ж, Валерий, несмотря на то, что в пределах одного эфира мы постарались сегодня узнать обо всех ваших трудах, задавали очень много вопросов на разные темы, и на тему рода, и на другие темы. И даже на тему торсионных полей. Да, да, да. Тем не менее, вопросов больше нет на сегодня. Поэтому ура. По нашей доброй традиции, да, я предлагаю обратиться вам к слушателям и зрителям Народного славянского радио для доброго завершения. Да, я хочу, ну, скажем, и пожелание передать, да, нашим слушателям, и, может быть, даже напутствие в какой-то мере. Мы сегодня говорили, да, о нашем, ну, вообще о роде, говорили о силе рода, и я хотел бы, чтобы каждый, кто слушает или потом послушает записи эту передачу, чтобы очень серьезно отнеслись ко всем этим словам. И если вы еще только, ну, в начале пути, чтобы вы обязательно начали совершать действия по исцелению своего рода. Именно с принятия рода, да, с установлением, с восстановления гармоничных отношений со своими родителями, с другими родственниками. И таким образом вы гармонизируете не только свою личную жизнь, вы гармонизируете жизнь всего рода. А когда вы гармонизируете жизнь своего рода, будет хорошо вашему народу. А когда будет хорошо вашему народу, будет хорошо всем, скажем, народам на земле. И есть такое, у нас такой, ну как, скажем, девиз: когда лад в роду, род со всеми в ладу. Вот, я хочу, чтобы пожелать вам, чтобы в ваших родах был лад. Вот, и хочу, чтобы пожелать здравия, да, и процветания всем вашим родам. Будьте здоровы и счастливы. Валерий, благодарим за подробное раскрытие темы, за ваш труд. Благодарим, конечно же, вас, уважаемые наши слушатели и зрители, за ваши интересные, порой непростые вопросы. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Всех благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.